Глава 21. О соревновании, которое хоть и не соц, но все равно повышает производительность женского труда в деле создания семьи. Соревнования – очень эффективные средства для пробуждения в представителях сильного пола интереса к вашей персоне. И не менее эффективные для подвижки в сторону ЗАГСа мужчин, которые никак не могут решиться сделать предложение. Ну, то есть, вроде и хотят, но сомневаются. Сомневаются, но вроде хотят. И в том, и в другом случае срабатывает инстинкт подражания. Слабого самца более сильному самцу или слабого стаду самцов. Срабатывает в отрицательную сторону, если сильные самцы отвергают эту самку. И в положительную, если они начинают за ней ухаживать. Ведь как в этом случае мыслит мужчина? Если никто, кроме меня, на эту женщину внимания не обращает, значит, не исключено, что эта женщина какая-то дефектная, ну, раз она больше никому не нужна. Если я ее возьму, я рискую выставить себя дураком, над которым будут потешаться более удачливые в этом деле друзья-приятели. То есть происходит то же самое, что на базаре, где с удовольствием берут вещи, за которыми выстроилась очередь, и не берут те, возле которых никто не задерживается. «Может, куртка плохая?» — настороженно спрашивает покупатель продавца. «Ну что вы, очень хорошая, посмотрите сами, ткани, пошив и фурнитура. А почему тогда ее не берут?» «Не знаю, но вещь первоклассная. А сегодня ее кто-нибудь покупал?» Чувствуете, покупателю нужна очередь, нужно подтверждение выгодности покупки. Сегодня нет, но вещь все равно... И покупатель отходит, хотя вещь действительно добротная. Но тут же возвращается, если к прилавку подходит другой покупатель, который начинает примерять забракованную куртку. Тогда я тоже, тогда мне оставьте. Продавцы прекрасно осведомлены о подобном стадном рефлексе и потому иногда используют подставных покупателей, с помощью которых взвинчивают ажиотажный спрос и благодаря этому впаривают любую чушь. Совершенно то же самое можно делать и в сфере любовных отношений. И надо делать. Деньги идут к деньгам, мужики к мужикам. Если возле вас долго и безрезультатно отирается один и тот же ухажер, он рано или поздно начнет задумываться, почему он один. Но совершенно не будет задумываться, если подле вас объявится конкурент. Некогда ему будет задумываться, потому что сработает тысячелетняя биология, заставляющая самцов драться за самку. За вас драться! Если вы желаете быть востребованными, изыщите способ окружиться активно ухаживающими за вами мужчинами. Где же их взять? Возле себя взять. Привлекайте к сотрудничеству бывших одноклассников, друзей, братьев и братьев-подруг. Попросите их о помощи. Придумайте какую-нибудь душещипательную историю. Предложите взаимовыгодный ченч. Ваша помощь им против их услуг вам. Заплатите деньги, наконец. За деньги можно нанять себе, ну, очень престижных кавалеров. Короля играет свита, женщину, окружающие ее мужчины. Более всего привлекают внимание мужчин к женщине и более всего стимулируют его на активные действия чужие ухаживания, то есть та самая базарная очередь. Помню случай, когда одна вполне симпатичная девушка жаловалась на то, что кавалеры ее покидают так же быстро, как находят. «Почему это происходит?» — спрашивала она. «А что вы делаете со старыми приятелями, когда находятся новые?» «Естественно, прерываю всякие отношения». «То есть в этот момент вы общаетесь исключительно с одним единственным претендентом?» «Конечно, как можно иметь еще кого-то, когда есть этот?» «Но я имею в виду не интимные отношения, а только ухаживание издалека». «Все равно, ведь ему будет неприятно». «А вы не думали, что ему будет еще более неприятно подозревать, что он единственный, кому вы нужны?» Я посоветовал ей не разбрасываться мужчинами, а напротив, свести их вместе с целью организации честного рыцарского турнира. Через 3 месяца она вышла замуж. Конечно, далеко не всегда соревнование является гарантированным способом затащить претендента в ЗАГС, хотя бы потому, что действенность соревнования зависит от многих факторов. От реального качества товара, потому что стоптанные кирзовые сапоги на рынке не идут при любой рекламе. Умение создавать ажиотажный спрос от любовного опыта претендента, от качества мужского окружения, от престижа предмета соревнования. Отсюда...